притчи Господь. «Вы – соль земли», – сказал Господь Иисус ученикам Своим после того, как возвестил им заповеди блаженства. Соль занимает очень важное место в жизни всей земли. Соленые воды морей и океанов принимают и обезвреживают всякие нечистоты, приносимые реками со всей земли. Организм человека и некоторых животных нуждается в небольшом количестве соли. Ученикам Христовым было хорошо известно, что в Священном Писании говорится о соли как о чем-то очень полезном и необходимом. Вот некоторые из наиболее нам известных добрых качеств соли. Первое. Приправа к пище. «Едят ли безвкусные без соли?» – спрашивал Иов, 6 глава, 6 стих. Щепотка соли изменяет вкус, и безвкусные становится возможным кушать. У многих народов сохранился древний обычай встречать важного гостя с хлебом солью, как с необходимыми продуктами для поддержания жизни человека. Получение от кого-либо соли обязывало получателя быть благодарным и заботиться о благосостоянии своего благодеятеля. И об этом мы читаем в книге Ездры 4.14. Вводить хлеб-соль значит поддерживать дружеские отношения. Говорят, что если путник зайдет к арабу и будет приглашен к его столу, отведать его хлеба и соли, то после этого хозяин араба будет защищать гостя, даже рискуя своей личной жизнью. Второе. Наделение правами называлось заветом соли. Колену Левиину не было удела в Израиле, потому что Господь Бог Израилев сам есть удел их. Служение Богу, десятины от народа и определенные части от жертвоприношений принадлежали священникам-левитам по определению. Это завет соли, вечный пред Господом. Числа 18.19. Никто другой, кроме священников-левитов, не имел на это права. Около 700 лет после Моисея один из удачных царей иудейских по имени Озия, что значит «Господь силен», вздумал присвоить себе право священника и вошел в храм Господень для кождения, но за это был поражен проказою и умер прокаженным. Вторая книга Паралипоменон, 26:16-21. Таким же заветом соли, то есть ненарушимым и неизменимым постановлением, дарованным Богом для человека, считалось право потомков Давида быть царями в Израиле. 2 Паралипоменон 13.5. Эти два завета соли теперь как бы нарушены. Как видим, нет в Израиле ни царя, сидящего на престоле Давидовом, ни священника, приносящего Богу жертвы в Иерусалимском храме. В действительности же, это кажущееся нарушение завета соли является только великим подтверждением верности Слова Божия, а именно. После того, как народ приветствовал въезжавшего в Иерусалим Господа Иисуса радостными возгласами: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне», Луки 19.38. И после того, как 4 дня спустя другая толпа кричала перед Пилатом: «Распни его! Нет у нас царя, кроме Кесаря», то есть римского императора. Иоанна 19.15. Израиль потерял право иметь своего царя. После того, как Иисус Христос был распят на кресте и стал жертвою за грехи народа, а на третий день воскрес из мертвых и 40 дней спустя взошел на небеса, Он для всех верующих в Него стал царем царей и священником вовек по чину Мелхиседека. Об этом записано в послании к евреям 6:20. По этой-то причине нет теперь в Израиле ни царя, ни священника. Два завета соли, то есть право быть священником и царем, переданы Господу Иисусу. Третье значение соли. «При всяком приношении твоем приноси соль», требовал закон. Левит 2:13. Первоначально это относилось только к хлебным приношениям, а впоследствии всякое жертвоприношение посыпалось солью. Иезекииля 43:24. Еврейский историк Иосиф Флавий так об этом написал около 90-го года по Рождестве Христовом. «По заклании жертвенных животных священнослужители окропляют их кровью жертвенник со всех сторон, затем сдирают шкуры, рассекают туши на части, чтобы, посыпав их солью, положить на алтарь, на котором уже имеются горящие дрова». Древности, книга 3, глава 9, параграф 1. Около 850 лет до Рождества Христова жители города Иерихона жаловались пророку Елисею. «Вот положение этого города хорошо, но вода нехороша, и земля бесплодна». Пророк сказал, чтобы принесли ему новую чашу и положите туда соли. Так и сделали. Он вышел к источнику и бросил туда соли и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровою, и не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». 4 книга Царств 2:19-22. Источник Елисея до нашего времени является причиной плодородия садов и огородов вокруг города Иерихона. Четвертое значение соли. «Вспоминайте жену Лотову», сказал Господь Иисус своим ученикам. Луки 17:32. Ученики, конечно, знали, что в книге «Бытие» о ней так написано. «Жена же Лотова оглянулась позади него и стала соляным столбом». Бытие 19:26. Как это совершилось, нам не описано. Отмечено только, что два ангела Господня, выведшие Лота с его женой и двумя дочерями из Содома, заповедали им идти вперед и не оглядываться. Жена Лотова из любопытства или же из привязанности к оставленному дому и домашнему скарбу нарушила эту заповедь и стала соляным столбом. Около 2000 лет спустя еврейский историк Иосиф Флавий об этом событии так написал. «Жена Лотова, которая во время бегства, вопреки запрещению Господа Бога, постоянно обращалась назад в сторону города, выражая страшное любопытство, была обращена в соляной столб. Последний я видел лично. Он сохранился по сей день». Древности, книга 1, глава 11:4. То был удивительный соляной столб, которого не размыли и не растворили в проливные дожди за так долгое время. Выше приведенные факты были хорошо известны ученикам Христовым. Словами «Вы соль земли» Господь Иисус определял положение Его учеников в этом мире. Истинные последователи Христовы должны быть людьми не от мира сего, но оставаться в этом мире и своим присутствием и влиянием хранить мир от разложения, напоминать ему непреложность Божьих заветов и придавать ему приятный вкус. Об этом молился Господь Иисус на пути в Гефсиманию перед крестным страданием, говоря: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Иоанна 17:15-18. Как соль распространена почти по всей земле, так и христианство распространилось по всей земле. Уже во время служения апостола Павла последователи Христовы были и среди рабов, 1 Коринфянам 7:21-22, и в городском управлении, Римлянам 16:23, и в армии, Деяния апостолов 10:1-6, и даже во дворце римского императора. Соль нужна везде. Силу и влияние благочестивых людей пророк Исаия, живший около 700 лет до Рождества Христова, так оценил. «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, мы были бы то же, что Содом, уподобились Гоморре». Исаия 1:19. То есть, совершенно разложились бы и были бы уничтожены с лица земли, как те города во время жизни Авраама и его племянника Лота. Христиане, будем солью, которая хранит мир от гибели. Аминь.